Развитие випольных систем. Продолжение. 2.3. Форсирование согласования ритмики. Подкласс 2.3 включает стандарты по форсированию виполей особенно экономичными способами. Вместо введения или существенного изменения веществ и полей, стандарты подкласса 2.3 предусматривают чисто количественные изменения частот, размеров, массы. Таким образом, значительный новый эффект достигается при минимальных изменениях системы. 2.3.1. Согласование ритмики поля и изделия или инструмента. В випольных системах действие поля должно быть согласовано по частоте или сознательно рассогласовано с собственной частотой изделия или инструмента. Авторское свидетельство номер 614-794. Устройство для массажа синхронно с ударами сердца. В стенку ванны, куда помещают больного, вмонтирована диафрагма насоса, передающего лечебной жидкости или грязям и импульсы по команде датчика, контактирующего с телом больного. Авторское свидетельство номер 787-017. Способ низведения камней мочеточников путем введения в мочеточник петли, закрепления ее на камне и приложения тянущего усилия. Отличается тем, что с целью увеличения числа видов и размеров низводимых камней, а также уменьшение травмирования мочеточника и болевых ощущений, частоту тянущих усилий выбирают кратной частоте перистальтики мочеточника. Авторское свидетельство номер 317-797. Способ предварительного ослабления угольного пласта путем воздействия на породы искусственно создаваемыми импульсами, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности ослабления на массив, предварительно приведенный в возбужденное состояние, воздействует направленными импульсами с частотой, равной частоте собственных колебаний массива. Авторское свидетельство номер 856-706. Способ дуговой сварки плавящимся электродом, при котором на дугу воздействует импульсным высокочастотным магнитным полем, отличающимся тем, что с целью повышения производительности процесса дуговой сварки магнитное поле генерирует с частотой пульсации, равной собственной частоте электрода. Авторское свидетельство номер 641-229. Способ работы шлаковой шахты путем сжигания в ее полости топлива, отличающийся тем, что с целью улучшения вытекания шлака, сжигание топлива осуществляют в пульсирующем режиме с частотой колебаний, равной собственной частоте колебаний шахты. Авторское свидетельство номер 307-896. Способ беспилочного резания древесины при помощи изменяющего свои геометрические размеры режущего инструмента, отличающийся тем, что с целью снижения усилия внедрения инструмента в древесину, резание ее осуществляют инструментом, частота пульсации которого близка к собственной частоте колебаний перерезаемой древесины. Авторское свидетельство номер 940-714. Способ распускания закристаллизовавшегося в сотах меда, включающий размещение сотов с медом в электромагнитном поле СВЧ. Отличается тем, что с целью исключения деформации сотов, одновременно с обработкой в электромагнитном поле СВЧ соты с медом охлаждают, а обработку в электромагнитном поле проводят при частоте поля, равной резонансной частоте диполей воды. Примеры на антирезонанс. Авторское свидетельство номер 514-141. Уплотнение торцового типа с двумя и более концентрично расположенными торцовыми парами, отличающиеся тем, что с целью повышения надежности при работе в условиях значительных вибраций, торцовые пары выполнены с частотами собственных колебаний неравными и некратными друг другу. Авторское свидетельство номер 714-509. Провод электропередачи, содержащий один или несколько повивов проволок, отличающийся тем, что с целью увеличения эксплуатационной надежности провода, путем уменьшения амплитуды колебания провода при гололедно-ветровых нагрузках, диаметр одной из проволок внешнего повива больше диаметра остальных. Задача 6. В пятом номере бюллетеня «Изобретение и открытие» за 1985 год на странице 99 приведена формула авторского свидетельства номер 1-138-511. Способ закрепления несвязанных пород, включающий нагнетание в породы тампонажного раствора, отличающийся тем, что с целью снижения затрат путем увеличения радиуса закрепления пород во время нагнетания тампонажного раствора, ему и окружающим породам сообщают колебания. спрогнозируйте следующее техническое решение, закономерно развивающее изобретение по этому авторскому свидетельству. Решение задачи 6 по стандарту 2.3.1. Очевидные аналогии с приведенным ранее авторским свидетельством номер 317-797, по которому ослабление горной породы достигается нагнетанием жидкости в резонанс с частотой разрушаемого массива. По авторскому свидетельству номер 1-138-511 надо не ослаблять, а укреплять массив горной породы. Следовательно, следующее изобретение рассогласует, а может быть и согласует, частоту нагнетания тампонажного раствора с собственной частотой горного массива. 2.3.2. Согласование ритмики используемых полей. В сложных випольных системах должны быть согласованы или сознательно рассогласованы частоты используемых полей. Авторское свидетельство номер 865-391. Способ обогащения тонкоизмельченных сильномагнитных руд, включающий воздействие на руду бегущим магнитным полем и вибрациями. Отличается тем, что с целью повышения эффективности процесса сепарации бегущее поле включают синхронно вибрациям. Авторское свидетельство номер 521-107. Способ нанесения покрытий электрическими разрядами с использованием наносимого материала в виде порошка, включающий импульсную подачу тока с наложением магнитного поля. Отличается тем, что с целью повышения твердости и обеспечения мелкозернистости структуры покрытий наложение магнитного поля осуществляют импульсами, причем каждому импульсу магнитного поля соответствует импульс тока. 2.3.3. Согласование несовместимых или ранее независимых действий. Если два действия, например, изменение и измерение, несовместимы, одно действие осуществляют в паузах другого. Помните, паузы в одном действии должны быть заполнены другим полезным действием. Авторское свидетельство номер 336-120. Способ автоматического управления термическим циклом контактной точечной сварки, преимущественно детали малых толщин, основанный на измерении термоэлектродвижущей силы, отличающийся тем, что с целью повышения точности управления при сварке импульсами повышенной частоты, измеряют термоэлектродвижущую силу в паузах между импульсами сварочного тока. Авторское свидетельство номер 343-722. Способ производства тонких широких листов раскаткой на неподвижной опорной поверхности, отличающийся тем, что с целью получения повышенной ширины листа, лист по частям раскатывают в поперечном направлении с продольным перемещением листа во время пауз рабочими движениями волка. Авторское свидетельство номер 778-981. Способ электрохимической обработки деталей импульсным рабочим током с индукционным нагреванием их в процессе обработки, отличающийся тем, что с целью повышения производительности труда индукционный нагрев производят в паузах между импульсами рабочего тока. 2.4. Фиполи, комплексно форсированные виполи. Форсирование может идти сразу несколькими стандартными путями. Наибольшему форсированию поддаются фиполи, то есть виполи с дисперсным ферровеществом и магнитным полем. 2.4.1. Переход к протофиполю. Если дана випольная система, ее эффективность может быть повышена путем использования ферромагнитного вещества, обозначается V с нижним индексом F, и магнитного поля, обозначается P с нижним индексом MAG. Пояснение. А. Это стандарты применения ферромагнитного вещества, не находящегося в измельченном состоянии. Речь идет о протофиполях, полуфиполях, структуре на пути к фиполям. Б. Стандарт применим не только к простым виполям, но и к комплексным, а также к виполям, включающим внешнюю среду. Авторское свидетельство номер 794-113. Способ укладки дренажа, включающий отрывку траншеи с одновременной укладкой в нее труб, заделку стыков труб фильтрующим материалом и засыпку траншеи грунтом. Отличается тем, что с целью повышения качества укладки путем устранения смещения труб одна относительно другой, поверхности дренажных труб и фильтрующий материал перед укладкой в траншею покрывают слоем ферромагнетика и намагничивают. Авторское свидетельство номер 499-898. Питатель, преимущественно для образования порошково-воздушной смеси, содержащий герметичную емкость с разгрузочной горловиной, воздухопроводящим и расходным трубопроводами, смесительную камеру и механизм подачи порошка. отличается тем, что с целью повышения ресурса механизма подачи его рабочий орган выполнен в виде гибкого ферромагнитного элемента, например, стального троса, размещенного по оси разгрузочной горловины. Последнее выполнено из парамагнитного материала между емкостью и смесительной камерой, а привод гибкого элемента осуществлен от последовательно подключаемых электромагнитов, смонтированных вокруг разгрузочной горловины с ее наружной стороны. 2.4.2. Переход к FIPOLU. Чтобы повысить эффективность управления системой, необходимо перейти от FIPOLU или протофиполя к FIPOLU, заменив одно из веществ ферочастицами или добавив ферочастицы, стружку, гранулы, зерна и так далее, и использовав магнитное или электромагнитное поле. Эффективность управления повышается с увеличением степени дробления ферочастиц, поэтому развитие FIPOLU идет по линии гранулы порошок мелкодисперсной ферочастицы. Эффективность повышается также с увеличением степени дробления вещества, в которые введены ферочастицы. Развитие здесь идет по линии твердое вещество, зерна, порошок, жидкость. Пояснение. А. Переход к FIPOLU можно рассматривать как совместное применение двух стандартов 2.4.1 – введение ферровещества и магнитного поля, и 2.2.1 – дробление вещества. Б. Превратившись в FIPOLU, FIPOLUная система повторяет цикл развития FIPOLUй, но на новом уровне, так как FIPOLUи отличаются высокой управляемостью и эффективностью. Все стандарты, входящие в группу 2.4, можно считать своего рода изотопами нормального ряда стандартов группы 2.1, 2.2 и 2.3. Выделение FIPOLUной линии в отдельную группу 2.4 оправдано, во всяком случае на этом этапе развития системы стандартов, исключительным практическим значением FIPOLUй. Кроме того, FIPOLUный ряд удобен как тонкий исследовательский инструмент для изучения более грубого FIPOLUного ряда и прогнозирования его развития. Авторское свидетельство номер 1-045-945. Распылитель, содержащий емкость для жидкости с патрубками подачи и слива жидкости, и электрод, соединенный с высоковольтным источником, отличающийся тем, что с целью повышения дисперсности электроаэрозоля и упрощения эксплуатации распылителя, снаружи емкости расположена обмотка из провода, а внутри размещены гранулы из магнитно-твердого материала, намагниченные в магнитном поле. Авторское свидетельство номер 1-006-598. Способ предотвращения образования льда на поверхности водоема, включающий создание на защищаемой поверхности теплоизоляционного слоя, образованного из гранул водонепоглощающего теплоизоляционного материала легче воды. Отличается тем, что с целью повышения надежности защиты путем ликвидации сноса теплоизоляционного материала течением, теплоизоляционный слой, выполненный из гранул металлизированного ферромагнетиками материала, размещают между противоположно направленными магнитными полями. Авторское свидетельство номер 1-068-693. Мишень для стрельбы из лука. Выполнена в виде кольцевого электромагнита, заполненного сыпучим ферромагнитным материалом. Авторское свидетельство номер 329-333. Пневматический дроссель с электромагнитным управлением, в корпусе которого расположен канал для прохода воздуха, с каналом соединены входной и выходной штуцеры, электромагнит, обмотка которого соединена с клеммами подачи входных сигналов и клапан. Отличается тем, что с целью повышения надежности и упрощения конструкции дросселя его клапан выполнен в виде ферромагнитного порошка, расположенного между сетками, установленными в канале. Авторское свидетельство номер 708-108. Способ временного перекрытия трубопровода путем закачки в него композиции, способной отвердевать до образования герметизирующего тампона, отличающийся тем, что перед закачкой в трубопровод с целью повышения эффективности в композицию добавляют дисперсный адсорбент с ферромагнитными свойствами, а в процессе закачки в зоне формирования герметизирующего тампона на композицию воздействуют магнитным полем. Авторское свидетельство номер 933-927. Способ разрушения горных пород, заключающийся в том, что разрушение ведут жидкостью, содержащей ферромагнитные частицы, на которые воздействуют электромагнитным полем. Задача 7. Стальную проволоку изготавливают волочением через фильеру. При этом проволока быстро изнашивает фильеру, диаметр отверстия в ней, а следовательно, диаметр проволоки увеличивается. Фильеру приходится часто менять. Как быть? Решение задачи 7 по стандарту 2.4.2. Один из типичных случаев, когда решением является переход от виполя к фиполю. Авторское свидетельство номер 499-912. Способ бисфильерного волочения стальной проволоки, включающий деформацию растяжением, отличающийся тем, что с целью получения проволоки постоянного диаметра, без перегибов и нагрева, необходимую деформацию осуществляют путем протягивания проволоки через ферромагнитную массу, помещенную в электромагнитное поле.